Нужно было не вертеться всю ночь, изнывая от ревности, а спокойно спать. Ведь все равно Никита был не в силах ничего изменить. И удержать Сашку не смог, ушла и не оглянулась. Что она творила за порогом этого проклятого дома, в котором проходила вписка, ему оставалось только догадываться. И как раз это было самым мучительным. Воображение не щадило его, подсовывая пакостные картинки, всматриваясь в которые Никита то рычал, то плакал. Нет, он понимал, что ничего подобного, возможно, и не происходило, и Сашка просто тихо напивалась где-нибудь в уголке или болтала с такой же случайно оказавшейся там девчонкой. Но скабрёзные видения отравляли разум, и он отказывался рассуждать здраво. Задремал он уже под утро и не сразу нашел в себе силы ответить на звонок. Но голос Логова прозвучал так жестко, что Никита махом проснулся. «Спишь, что ли? Чтоб через 10 минут был готов. У нас расчленёнка». Артур бросил трубку, прежде чем он успел спросить о Сашке. «Вернулась? Все в порядке?» «Иду», — выдохнул Никита и вскочил с постели. Видеть расчленённые трупы ему еще не доводилось. И, судя по суровому тону Логова, он тоже нечасто сталкивался с подобным. Хотя им вместе уже довелось ловить убийцу, снявшего скальп. Но Артур явно считал, что это дело из ряда вон. Поэтому не стоило рассусоливать, как говорил покойный дед, и заставлять следователя ждать. Через 10 минут Никита Ивашин уже стоял у подъезда, жадно кусая сникерс, припасенный на случай, когда некогда позавтракать. Ауди Логова подлетела раньше, чем он доживал батончик. «Ну так-то уж зачем?» Насмешливо протянул Логов, когда Никита запрыгнул на переднее сиденье. «Я не убил бы тебя, если бы ты нормально позавтракал». «За 10 минут? Я спал вообще-то?» «Вообще-то уже 7 часов. По-любому пора было вставать». Артур кивнул на стоявший на передней панели пластиковый стаканчик с кофе и упакованный в бумагу сэндвич. «Угощайся». «Ой, спасибо», — обрадовался Никита. «А то этот сникерс у меня в горле застрял». Торопливо развернув упаковку, он впился в теплую булку и застонал от удовольствия. Артур ухмыльнулся. «В такие минуты особенно хочется обзавестись ребенком». «Я не ребенок», — обиделся Ивашин. «Нет, конечно, ты большой мальчик. Только дрыхнешь, как маленький». «Да я не спал всю ночь». Спохватившись, что говорить этого не стоило, Никита отхлебнул кофе. Скорей бы прояснилось в башке. Но было поздно. Артур схватывал все на лету и анализировал мгновенно. Переживал, что Сашка одна осталась на вписке. От неожиданности Никита обжег небо и сморщился. «Откуда вы?» «Я забирал ее оттуда. Тебя с ней не было. Не волнуйся, она выдержала там полчаса, не больше. Кстати, я и не сомневался. Поехал почти следом за вами, дал ей немного времени, чтобы заскучать». «Вы так хорошо ее понимаете», — пробормотал Никита с завистью. «Следователь должен быть психологом, так что набирайся». «Не поэтому. У вас с Сашкой какая-то особая связь», — Логов хохотнул. «Скажи еще астральная». «Ну, вроде того. Значит, она дома?» «Спит, как младенец, хлебнувший коньячку». «О! А ты думал, она совсем ангел-ангел? Не обольщайся». «Но я смотрю, тебе полегчало, верно? Тогда слушай по делу». И Логов выложил ему, что в половине шестого утра на окраине Королёва собачник Григорий Комаровский выгуливал своего пса, и тот притащил откуда-то фрагмент женской ноги с педикюром. Отпилено в области колена. Мужика тут же стошнило, к счастью, в стороне от собачьей находки. Потом он очухался и потащил собаку домой. Но пока добирались до подъезда, Комаровский уже окончательно пришел в себя и позвонил в полицию. Место уже оцеплено, кинолог с овчаркой ищет остальные части тела, пока безрезультатно. Полицейские сразу заметили на лодыжке золотую цепочку. Значит, ограбление, как мотив, сразу отпадает. Возможно, убийство совершено на сексуальной почве. «Офигеть!» — вырвалось у Никиты, успевшего выпить весь кофе, пока Логов рассказывал. «Ну да», — согласился Артур. «Убийца с фантазией. Хотя скальп на Рее тоже был вполне художественно, помнишь? Да вот только вспоминал». «Погоди-ка», — Логов ответил на звонок. «Привет, Антон. Еще нашли?» Поливец звонит. Никита перестал дышать, пытаясь уловить хоть слово. Но Артур использовал гарнитуру, и ничего расслышать не удалось. Он сам пояснил, когда оперативник отключился. В Королеве еще одна находка. Бомжиха наткнулась на женскую руку. Сознательная оказалась, притащила ее в полицию. В пакетике. Хотя лучше было ничего не трогать, но у жительницы космической столицы телефона не оказалось, чтобы полицию вызвать. А бросить руку без присмотра она побоялась. Как раз о собаках подумала. Могут ведь и сгрызть. Рука с маникюром? Ну, раз педикюр был. Девушка следила за собой, согласился Логов. Скорее всего, была хорошенькой. Но это мы узнаем позднее. Когда голова найдется, если к тому времени будет на что смотреть. Надеюсь, сможем установить личность девушки уже по найденным фрагментам. А почему вы думаете, что это девушка? Ну, в смысле, молодая. Цепочка на лодыжке. Обычно их носят юные девушки, разве не так? Никита пожал плечами. На ноги взрослых женщин он обычно не обращал внимания. Что они там носят? У Саши ножки были маленькими, с узкими ступнями и аккуратными пальчиками. Их так и тянуло поцеловать. Он резко тряхнул головой. Не думать об этом. Белая ракета на въезде в Королёв уже неслась им навстречу. Надо собраться. Даже не вспоминать о Сашке. О том, как она спит сейчас, высунув из-под одеяла ножку. Почему-то ему виделось именно так. Хотя ни разу Никита не был допущен в ее спальню. А Логов? Он так и обмер. Нет, этого не может быть, просто не может. Ты чего волком смотришь? Артур поймал его взгляд. Спохватившись, Ивашин опустил глаза. Нет, я... задумался просто. Пытаешься вжиться в его шкуру? Кого? Не понял он. Убийца, расчленителя. Это часто помогает, но только при условии, что у тебя крепкие нервы. У меня крепкие. Никита невольно расправил плечи. Выглядеть мачо ему не удастся никогда. Но хоть не слизняком. Каким он видится Сашке, интересно. Но Артур вернул его на землю. Заговорил о следственных мероприятиях, которые надо провести в первую очередь. Помогут ли отпечатки пальцев мертвой руки? Девушке может не оказаться в их базе, если ни разу не привлекалась, не чудила. Есть надежда, что ее хватятся родные или друзья, если она жила самостоятельно. Все полицейские участки региона уже предупреждены, что нельзя отмахиваться от заявлений об исчезновении молодой женщины. Кто-то же должен заметить исчезновение девушки с такими красивыми, как говорят полицейские, руками. По крайней мере, одной. «Почему он отрезал их?» — попытался понять Ивашин. «Как же надо ненавидеть ее тело, чтобы расчленить?» «До конца маршрута осталось 100 метров», — радостно возвестил навигатор голосом спортивного комментатора, и Никита поспешно огляделся. Их окружали старые двухэтажные домики, построенные, скорее всего, еще до войны. Все они знавали лучшие времена. Краска фасадов давно облезла, а кое-где и штукатурка отвалилась, оставив черные жутковатые кляксы. Но на некоторых сохранились архитектурные излишества сталинских времен. Высоченные тополя замерли в ледяном сне, и только на самых верхних, тончайших ветках покачивались две вороны. Как они только удерживались! Полосатые ленты, которыми было оцеплено место возможного преступления, так трепетали на ветру, что Никита незаметно поежился. До того не хотелось покидать теплую машину. Хорошо, Сашка спала дома. Но Логов решительно выбрался на мороз, и пришлось следовать за ним, куда денешься. Им навстречу уже спешил Овчинников, худой настолько, что, казалось, его покачивает ветром. Но Никите уже довелось убедиться. Силы в этом поджаром теле хоть отбавляй. К тому же он был проворнее полноватого поливца и легко догонял любого, кто пытался сбежать от ареста. Церемонии рукопожатия они никогда не устраивали, ограничивались кивками. Оперативник сразу перешел к делу. «Мужик, собака которого нашла эту ногу, сейчас отогревается. Он тут долго куковал». Овчинников указал на песочного цвета дом с двумя подъездами. «Четвертая квартира. Окна во двор выходят?» — не спросил, а уточнил Логов. Овчинников кивнул. «Следит, не иначе». «Где его прекрасная находка?» «У коршуна в лапах. Он уже здесь?» «Минут пять как приехал», — опередил судмедэксперта. На Никиту Логов даже не взглянул, но все равно ему послышался укор. «И меня. Это пока я за тобой заезжал. Хотя криминалисты практически всегда ухитрялись прибыть на место раньше следователя». Так ничего и не сказав, Артур направился к низенькому коршуну, больше похожему на маленькую игуану, чем на свободную птицу. Зачем-то кивнув оперативнику, Никита двинулся следом за начальником, хотя тот и не звал его с собой. Но Логов никогда и не запрещал помощнику присутствовать при его разговорах со специалистами. А как еще научишься премудростям дела? Когда Артур приблизился, коршун, держа в руках часть женской ноги, спрятанной в прозрачный пакет, заканчивал фразу «Не больше 8 часов, точнее вам скажет судмедэксперт». «Убита в районе 23:31, записал Никита в блокнот и сообразил, что наступил февраль. Сегодня в сетях все будут цитировать Пастернака. Это повторяется из года в год. Это раздражало. Его стихи казались Никите слишком слезливыми. Он предпочитал Гумилева. Но с Сашкой о поэзии не спорил. Уж в этом она разбиралась куда лучше. Однажды даже устроила им с Сережкой вечер поэтических загадок. Читала на память стихи, а они должны были назвать автора. Тогда Никита и запомнил. Февраль, достать чернил и плакать. Хоть эти строки у всех застряли в памяти, как-то заметила Сашка с презрением. Ее смешили потоги неучи выдать себя за знатоков, поэтому Никита не решался высказываться при ней о литературе. Особенно после того, как увидел обратную сторону листка, на котором она записала свои соображения по делу. «Что это?» Он тогда уставился на фразу, показавшуюся сплошной тарабарщиной. Сашка взглянула мельком. «А, титульный лист моего индивидуального проекта. Это я еще в школе делала». Никита прочитал вслух. «Скрытый главный герой и ложный протагонист в литературе и кинематографе. Это о чем вообще?» Ее чуть выпеченная нижняя губа задрожала от смеха. «Цель проекта — разобраться в понятиях ложный протагонист и скрытый главный герой, объяснив тем самым важность анализа системы персонажей в произведениях литературы и кинематографа». «Чёрт, я до сих пор это помню!» «Ну ты даешь! — выдохнул он, глядя на нее с недоверием. «И где эти протагонисты? Я, наверное, не читал такого. Просто не задумывался. Я проанализировала повесть «Белый клык» Джека Лондона, «Мастера и Маргариту», сам знаешь кого. Потом своего любимого Гамлета. «Гамлет — твоя любимая вещь?» — поразился Никита. «Я думал, девушкам ближе Ромео и Джульетта». «С чего бы это? Похоже, что я готова покончить с собой из-за подросткового гормонального взрыва?» «Нет, конечно», — торопливо заверил он и снова уставился на листок. «Тут написано «и кинематографе». Она улыбнулась. «Смотрел запрещенный прием Зака Снайдера. А психа Альфреда Хичкока?» Никита удрученно вздохнул. «Хватит. Я уже чувствую себя полным дебилом. Кстати, «Психа» — это экранизация романа Роберта Блоха «Психоз». Я поспорила бы о достоинствах того и другого, но... «Не со мной», — подытожил он. Оба фильма ему удалось посмотреть, и они показались ему чертовски странными. А до книги Блоха он так и не добрался. Ему вообще трудновато было читать одним глазом. «Интересно, а Логов осилил этот роман?» — подумал Никита, на всякий случай записывая все, что говорил Коршун. «Хотя почему осилил? Может, ему тоже нравятся такие вот ненормальные вещи?» Ему вдруг представилось, как вечерами Сашка с Артуром сидят на ее уютной кухне, радостно сияющей хохломой, и спорят о ложных протагонистах и скрытых главных героях. И оба понимают, о чем говорят. Им интересно вдвоем, потому что внутренне Саша куда взрослее их с Серегой вместе взятых. Вот почему она избагрила Никите своего школьного друга. Ей не о чем было с ним разговаривать. «Скоро и я надоем ей», — подумал он с отчаянием. «Я полный невежа, и она уже убедилась в этом. Она терпит меня только потому, что я тоже участвую в расследованиях. Всем нужен помощник, не только Логову». Вдруг ему вспомнился другой фильм, о котором они как-то говорили. «Двухсотлетний человек». И Никита почувствовал себя таким же очеловеченным роботом. Этот готов услужить всем. Сашка относится к нему по-доброму, ведь она вообще была не злой. Но в ее глазах Ивашин не более чем высокоразвитый механизм, которому просто немыслимо испытывать человеческие чувства. «Ты уснул?» — Логов пихнул его в бок. «Поехали, полюбуемся на руку. Показания у везучего собачника без нас возьмут».